Опять эта беленькая собачка. Дворник не пожалел ее, стукнул головой об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помой. Но она была жива и мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые 3 дня. Смерть, где ты? Иди, иди, возьми меня. Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды. И труп заражает меня, он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Когда он будет съеден, и от него останутся одни кости и мундир, тогда моя очередь. Кусты шевелятся и шелестят. Точно тихо разговаривают. Вот ты умрешь, умрешь, умрешь. Шепчут они. Не увидишь, не увидишь, не увидишь. Отвечают кусты с другой стороны. Да тут их и не увидишь. Громко раздается около меня. Лопаты! Тут еще 2, наш да ихний. Не надо лопат. Не надо зарывать меня. Я жив. Хочу я закричать. Но только слабый стон выходит из запекшихся губ. Господи. Да никак, он же в барин Иванов. Ребята! Через полминуты мне льют в рот воду. Да доктора зови! Водку и еще что-то. Потом все исчезает. Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Перевязанные раны не болят. Какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле. Стой! Опускай! Санитары! Это командует Петр Иванович. 4-я смена, марш! Наш лазаретный офицер. За носилки. Высокий, худой, очень добрый человек. Петр Иванович. Что, голубчик? Петр Иванович, что вам сказал доктор? Скоро я умру. Да что вы, Иванов, полноте, не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этакий счастливец. Снова сон. Забытье. Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мной стоят доктора, сестры милосердия. И кроме них я вижу еще знакомое лицо. Знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне. Ну, счастлив ваш Бог, молодой человек, живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли, ну, да это все пустяки. Можете вы говорить? Я могу говорить. И рассказываю им все. Вы слушали радиоспектакль «4 дня» по одноименному рассказу Всеволода Гаршина. Режиссер-постановщик Алексей Шавлов, выпускник мастерской профессора Сергея Жиновача Российского университета театрального искусства ГИТИС. В главной роли Дмитрий Липинский. В спектакле заняты артисты Екатерина Димакова, Анастасия Прокофьева, Александр Суворов, Дмитрий Воздвиженский, Вячеслав Ямбар. В спектакле использована музыка композитора Арво Пярта, звукорежиссеры Антон Деникин и Александр Трухан, куратор радиопроекта Дмитрий Николаев, подготовка к эфиру Жанна Переляева.